Глава десятая. «Как? Где?» — поднимая изумленно брови, воскликнул он. «Вероятно, ты не отошла от наркоза, надо позвать врача». «Я в уме, если ты об этом», — одернула я мужа, получая в ответ непонимание на его лице. «Твоя речь звучит дико», — недоверчиво заключил он. «Это все из-за стресса». «Послушай, Кирьям заселился в нашем отеле. Вероятно, он не знал, что я там работаю и вообще имею причастность к этому месту». Саша замолчал. Вытаращив на меня свои глаза, было видно, как вылезла на его лбу вена и начинает пульсировать. «Как это? Что ему нужно? Он сам нашел тебя?» «Нет. Ко мне в кабинет зашла». Тут я оборвала речь. «Для Саши будет болезненно слышать, что в моей жизни появился еще кто-то, кого я люблю всем сердцем. Но, с другой стороны, он тоже отец, и я без нарекания приняла его дочерей». «Кто?» — заметно начал нервничать он. «Моя дочь, которую я потеряла там, в Турции. Я уже думала, что никогда больше не увижу ее, но она сама открыла эту наглухо запертую дверь. Она сама по зову сердца пришла ко мне». «Ты точно в себе?» Звучит как какой-то бред. «Все это мне кажется очень странным. Ты вообще уверена, что это именно она? Мало ли, кто может быть у Керема. Столько времени прошло». В его голосе слышался металл. «Какие здесь могут быть еще сомнения?» «Да, если бы ты увидел ее, то увидел меня в ней. Я сначала не видела этого, но позже разглядела в ней себя. Мое сердце тянется именно к этому ребенку. Это моя родная дочь. Ее зовут Ирена. Но Керем подобрал ей и созвучное имя Ирина. Представляешь?» Мысли о найденной дочери поднимали во мне бурю невероятно приятных эмоций, отчего боль внизу живота постепенно утихла, и мне хотелось жить. Да, именно жить. Я нашла свой смысл жизни в этой девочке. Мне нужна только она. Я так долго этого ждала. Что ты собираешься делать? Речь Саши становилась все тверже и тверже, а его лицо постепенно обрамляло хмурость. Кажется, он был не очень рад этим новостям. Конечно. Ведь его можно было понять. Несколько мгновений назад ему сказали, что его ребенок не появится на свет. «Я хочу вернуть ее», — не понимая природы его вопроса, тут же отозвалась я. «Я не могу спокойно жить, зная, что моя дочь в лапах этого монстра. Ты понимаешь, что это он ее украл у меня? Он преднамеренно лишил меня дочери». «Ты понимаешь, что это будет неравный бой? Кто этот Керем, а кто мы? Причем девочка явно имеет иностранное гражданство». К моим щекам приливает кровь, а изнутри пышет негодование. Чего он добивается своими глупыми вопросами? Что я откажусь от дочери? Никогда. «Я сделаю все, что в моих силах, Саша. Так же, как ты борешься за Киру и Милану, я буду бороться за свою малышку». «Это какой-то бред». Голос Саши разнесся по всей комнате. «Я вижу, что ты не рад». «Я рад, но я не знал, при каких обстоятельствах ты ее найдешь. Я был не готов к этому». Слова излишни здесь. Мне необходимо встать на ноги и начинать войну. Я не могу лежать и ждать того, как моя девочка вновь исчезнет. «Во-первых, мне нужно вернуться в отель и поговорить с Керемом», — твердо заявила я. «Это невозможно. Врач сказал, что ты слаба и до вечера точно должна находиться под их наблюдением. Потом я заберу тебя домой». Голос Саши был сухим и даже немного злым. Только злился он на себя. Да, он понимал, что если бы не его выходка, то мне не пришлось бы задерживаться на работе, Если бы он был рядом, то оградил бы от этого эмоционального срыва, которым пострадал наш общий ребенок. Но с другой стороны, если бы не эти события, то я бы поздно узнала, что в нашем отеле остановился Керем. Все шло своим чередом. Я задержалась в отеле, отчего девочка смогла открыть дверь в мой кабинет и осчастливить меня на всю жизнь. Эти мысли мотивировали меня на то, чтобы выдернуть капельницу и убежать прочь. Но доктор категорически запретил покидать центр до вечера, так как у меня могло открыться кровотечение. Сжимая кулаки, я молилась богам, чтобы Керем дождался моего возвращения и поговорил по душам. Мне просто жизненно необходимо выяснить все и узнать, кого же моя дочь называет матерью. Кто стоит за этим ужасным преступлением?